Попробуйте это сделать, и вам станет легче запоминать то, что я говорю. Надо чему-то напугаться, чего-то напугаться. У страха, говорят, глаза велики. Если вы эту гимнастику будете делать, конечно, и зрение ваше будет хорошее. Этим пользуются разного рода экстрасексы, которые проводят сеансы по лечению зрения. Если вы помните, в любом ДК или еще больше, в каком-нибудь большом учреждении, типа СКК, собирается народ, человек вызывает тех, кто носит очки, на сцену, после чего говорит, сейчас я досчитаю до трех, и у этих людей появится, улучшится зрение. И я вам это гарантирую. И он действительно гарантирует. Он снимает с них дорогие очки, бросает на пол и начинает топтать ногами. Что у человека происходит? Естественно, $300 моих, а то и больше. А после этого он говорит, я стал видеть лучше. Стал он видеть лучше? Конечно, без спор. Если бы вы этим занимались постоянно, то зрение бы наше было бы действительно хорошее. Постоянно. Существует много приемов, связанных с гимнастикой глаз. В таосской йоге здесь даже подчеркивается, что если вы вращаете глаза, надо по орбите прям до конца вверх, до конца вправо, до конца вниз, до конца влево, по часовой стрелке, значит, вы по правилу Бурабчика выбрасываете энергию. Если вы вращаете глаза в обратном порядке, по правилу Бурабчика вы забираете энергию. Если вам хотелось бы остановить агрессию какого-то человека, то вы можете теперь пользоваться этим приемом. Как только на вас кто-то начнет кричать не своим голосом, вы смотрите ему в глаза и начинаете вращать глазами в обратную сторону. Я вас уверяю, этот человек сразу успокоится. Следующий зажим на уровне рта, подбородка нижнего. Этот зажим выражается в двух вариантах. Первый вариант – это когда челюсть практически отвисает под своей тяжестью. Вы таких людей встречали. У них челюсть отвиснута, язык высунут и слюни текут. Очень расслаблен подбородок. Но наиболее часто встречаются люди, у которых, наоборот, этот зажим зажимает все, и зубы. Это сдержанная агрессия, и эти люди, если вы их встречали, обычно говорят только губами. Зубы их как бы на месте, нижняя челюсть не работает, они говорят только губами. И улыбаются с натянутой улыбкой. И улыбаются натянутой улыбкой. В целительстве этот синдром еще называется уздечка. Это очень точно. Уздечка – это значит, как бы вам надели уздечку вот таким образом. И челюсть нижняя не работает. Как правило, я уже сказал, что этот зажим связан со сдерживанием гнева, со сдерживанием крика, плача человека, гримасничанием. Мама всегда мне подчеркивала, будешь строить рожи, кто-нибудь тебя напугает, ты останешься косарыгом. Поэтому перестань строить рожи. Хотя это было очень интересно и весело. Хорошо, что я не послушал маму. Так бы я ходил такой. С шизоидной маской. Вот каким образом распускать этот мышечный зажим? Во-первых, его нужно распускать осторожно в силу того, что это действительно блокирование гнева, блокирование какой-то внутренней агрессии. Но есть приемы очень простые.